сокамерница. А вы, оказывается, Анна Юрьевна, стихи сочиняете? Я бы даже сказал, неплохо. Это кто вас научил, Бухарин или Ларин? Не дождавшись моего ответа, он процитировал. Он был многими любимый, но и знал больших врагов, потому что он гонимый, мысли не любил оков. И что же вы хотели сказать этими строками? То, что вы прочли, никакого тайного смысла в них нет. Вредные мысли Бухарина мы всегда пресекали. Вредные мысли Бухарина, подумала я, это еще не самое страшное. У меня поднялось настроение. Это же еще не вредительство, не шпионаж и террор, не связь с фашистской разведкой. А Ворон, этот ваш Ворон, он кто такой? Повысив голос, спросил нарком и прочел строки из другого моего стихотворения. Черный ворон, злой, коварный, сердце мозг его клевал. Кровь сочилась алой каплей, ворон жил, на все плевал. Ворон трупами питался, раскормился, все не сыт, и разнес он по России страх и рабство, гнет и стыд. «Кто же этот ворон?» — снова спросил Берия. «Ворон, есть ворон!» — крикнула я, решив, что ни в какие объяснения пускаться не буду. Это кошмарное, все повторяющееся видение, мучившее меня в камере, что можно понять из стихотворения. «Не только это можно понять», — заметил Берия. Волнение мое все нарастало. Однако от дальнейших объяснений по поводу приведенных выше строк избавил меня Кобулов. Да и Берия, по-видимому, не так уж и был заинтересован в том, чтобы ставить точки над «и». Кобулов вошел в кабинет с бутербродами и фруктами, и Берия неожиданно переменил тон. Даже в той обстановке, возможно, взяло верх кавказское гостеприимство или иные соображения, понять не могу. «Прервем разговор, Анна Юрьевна», и он подвинул ко мне бутерброды, чай и вазу с апельсинами и виноградом. От угощения я отказалась. «Не будете есть?» «Почему же не будете? А я хотел вместе с вами чай пить». «Если вы не желаете есть, я не буду с вами разговаривать». Последние слова привели меня в неописуемое удивление. «Следовательно, нет особой нужды в разговоре со мной».